Алло, здрасте. Это Мария. Ну и чего тебе, Марии, нужно? Я звоню по поводу продажи вашей квартиры. Не продается. А вы написали, что у вас пятикомнатная. Пизда, может, твоя продается, а квартира не продается. Нет, я свою пизду не продаю. Чего, блядь? Я свою пизду не продаю. Я звоню по поводу продажи вашей квартиры. Мне сказали, что ты проститутка. Я проститутка, но я же за деньги продаюсь, а не бесплатно. Правильно, за деньги ебешься. Ну, а я звоню по поводу квартиры. Ну и квартира не продается, блядь. Пизда твоя продается, а квартира нет. Так вы же написали заявление. Так отъебись, блядь! Отъебись, а то прилежу, нахуй! Квартиру. Хуй, зарежу. Квартирку. Алло, ну что там насчет квартирки? Какой квартиры? Твоей. Я денежки приготовила. Хуй тебе вместо квартиры. Гноючий сифилисный посасывай вместо квартиры. Дай. Прирежу, блядина. Какую Дай. квартиру? Зарежу, нахуй. Свинкой хожу, блядь. Алло. Да, ебе на мать. Документики готовы? Чего, блядь? Документики готовы? Готовы. Да, тогда сейчас зайду. Да? Да. Давай, заходи, кислота в порядке. Да, а я сейчас с юристом приду. Охуячу кислотой, блядь, приходи. Сейчас придется квартиркой. Хуй тебе. Квартирку. Хуй. Квартирку. Хуй. Квартирку. Хуй. Квартирку. Хуй. Квартирку. Подохнешь, не получишь. Зарежу, блядь, такую квартиру покажу. Прирежу, блядь. Сейчас у меня финский нож есть. Всегда со мной, блядь. Я уже готова заносить. Чего заносить? Вещи. Чего заносить? Вещи. Чего заносить? Вещи? Да. Хуй на! Квартирку. Пизду себе заноси, блядь! Нет. А то я в твою пизду финский нож воткну, блядь! Алло? Да, ебена мать! Вы, манатки, собрали психушку? Чего, блядь? Вы вещи собрали в психушку? А ты кто есть, сука? Я наследница. А? Наследница. Кто? Наследница. Кто, блядь? Наследница. Это что, наследница? Да. Да, что ты, блядь? Да. Да, всю жизнь мечтала. Сейчас вещички будут загружать. Тебе во сне финский нож не снялся сегодня? Чего? Финский нож не снялся? Нет, только ваша квартирка. Так я врежу тебе в пизду, блядь, или хуй чего у тебя там есть. Сейчас приду. Врежу финским ножом, блядь, я тебе покажу квартиру, ёбаная в рот. Я тебе, падла, покажу, ебёна мать. Да. Зарежу нахуй. Нам вас будет не хватать. Чего не хватать? Нам вас будет не хватать. Чего, блядь, не хватать? Ну вы же уезжаете сегодня в психушку. А? Ведь вы же уезжаете. Не поняла, сука! Вы сегодня уезжаете. Чего, ебена мать? Вы же уезжаете в психушку. Я тебе, блядь, покажу психушку, ёбаная. Я уже свои вещи поднимаю, да. Этаж ваш. Ждите, уже поднимаюсь. Сука, травлю её, ёбаная, в рот. Откройте дверь, я уже пришла. Алло, откройте дверь. Алло. Не на ту нарвалась, ёбаная, помнёшь от моих рук! Открой двери! Подохнешь!